Глава вторая. Кто-то грубо пихал меня в бок, пока я не распахнула глаза. Несколько веток запутались в моих волосах, настойчиво тараня кожу. Мягкая трава и колючие кусты были тем еще блаженным местом для сна. Щурясь от яркого света, я привстала, пытаясь рассмотреть, кого так побеспокоило, что меня поспешили разбудить. «Эй, ты жива?» Смуглая девушка присела ко мне и пощелкала пальцами перед носом. «Первый курс. Я ночевала здесь осознанно», — прохрипела я, оглядываясь. Погодка в аду была так себе. Утреннее небо разверзлось молниями, а воздух пропах гарью и паленой плотью. «Могу сказать, сегодня неплохо. Убегала от стражников». «Тебе повезло», — незнакомка подала руку, чтобы помочь мне подняться, но я отмахнулась. Она нелепо отвела ладонь и прищурилась, словно совершила фатальную ошибку. «Никак не привыкну, что моя доброжелательность никому не нужна здесь». «Похоже, ты родилась с большей долей человеческих чувств», — подметила я и тотчас прикусила губу. Порой мне самой хотелось снять корону гордыни и испытать что-то светлое, но как только эти эмоции наполняли меня, внутренности обжигало лавой. Несмотря на то, что дьявол даровал нам один из своих грехов, мы все же создавались по образу и подобию людей. В ком-то из нас было больше человеческого, того, что усложняло существование и делало слабее. К несчастью, я была такой же. Я могла испытывать все эмоции, в отличие от многих грехов, и это казалось неправильным для ада. В первую секунду своей жизни я уже знала, что не такая, как другие, и понимала, что мне будет сложно, если не приспособлюсь здесь. Тогда я пообещала себе, что научусь быть сильной и стану лучшей гордыней, той самой, которой бы восхищался Создатель. Я неуклюже поднялась и с вызовом осмотрелась, чтобы оценить, сколько грехов стало свидетелями моего спонтанного отдыха в кустах. Каменная аллея пустовала, а незнакомка с васильковыми глазами оказалась чересчур сердобольной, раз решила помочь мне. Ее поступок вызвал во мне прилив раздражения, который тотчас переродился во что-то сладкое и приятное. Я могла ощутить этот вкус на языке, но внутреннее пламя вовремя укусило живот, всколыхнув меня. Благодарность. Именно так я чувствовала ее кратковременные вспышки. «Почему ты не пойдешь по своим делам?» Я непочтительно взглянула на девушку и высокомерно улыбнулась. «Лучшее лекарство от светлых чувств — мой грех. Он же мой постоянный спутник и мой смысл бытия. Со мной все нормально, можешь проваливать. Иногда я ощущаю, что должна кому-то помочь, но потом мои внутренности начинают гореть. Я ничего не могу поделать с этим, понимаешь?» Она вздохнула, смотря в мое непробиваемое лицо. «Нет, не понимаешь, это так странно». Я нервно сглотнула. «Никто не должен знать, что я неполноценная». «Ты так и будешь болтать? Хотелось бы. Ты не против? Если надеешься, что у нас воцарится такая же дружба, как у людей, то не мечтай». «Но мы можем быть напарниками. В академии много опасностей. Я могу помогать тебе, а ты мне». «Я никому не помогаю. Прости, я не это имела в виду. И уж точно не прощаю». Протяжный звук пронесся по аду, взбудоражив наземных тварей, которые поспешили зарыться в земле. Я подняла голову, кто-то трубил в рог на крыше академии. Глубокая вибрация гудка прошлась по моему телу, подняв волосы на загривке. «Кажется, мы опаздываем на защиту от чар», — с дрожью в голосе проговорила грех и посмотрела в мое озадаченное лицо. «Это оповещение о начале занятий. Нам попадет, если мы сильно опоздаем». Ее взгляд неожиданно упал на мою одежду. «Ты вся в грязи и слизи. Профессор Эстер не допускает на пары в таком виде. Тебе нужно срочно переодеться». Мимолетное воспоминание о чемодане, брошенном в холле, заставило меня застонать. Я уже не спрашивала грех, откуда она столько знает об академии. Ведь мысли были только о нем. Все свои пожитки я бережно сложила в чемодан, который потеряла в одном из коридоров этой погибели. Когда я родилась, самым сложным в аду, как ни странно, оказались поиски одежды. Будучи ногой, я хваталась за любые тряпки и листья, чтобы закрыться. Гордыням не позволялось разгуливать голышом, ведь это наносило моральный урон их репутации. Впрочем, совсем скоро мне повезло. Я обокрала несколько грехов и обзавелась первыми джинсами и кофтой. В аду всегда были проблемы с одеждой, ведь ее, как и пищу, добывали из примитивного мира. Люцифер не заботился о наших потребностях и не считал нужным помочь хотя бы с едой. Мы выживали каждый день, каждую секунду, и потеря единственного чемодана с одеждой была для меня сродни дьявольской каторге. Я нахмурилась, взглянув на незнакомку. Я без вещей, бросила чемодан где-то в академии, когда убегала от стражников. Вероятно, его уже кто-то забрал. «Можем зайти ко мне, я что-нибудь одолжу тебе», — предложила она. «А ты из какой комнаты?» «Из 666-й, но ее я даже не нашла». Я вытащила несколько колючек из волос и процедила. «Постой, ты пытаешься мне помочь?» «Прими это как должное». «Но я не скажу спасибо, даже не мечтай». «Плевать». Она схватила меня за запястье, увлекая в сторону жилого комплекса, усеянного горгульями. Несколько красных глаз наблюдали за нами, и их каменные обладатели словно собирались напасть, расправляя уродливые крылья. Если бы я не знала всех особенностей этого места и кто его возвел, меня бы ждал огромный сюрприз. Девушка вела меня молча, уверенно направляясь по размашистым коридорам. Когда пути сменялись и перестраивались, она меняла направление, будто знала, куда нужно двигаться. После нескольких виляний и крюков мы остановились напротив черной двери с заветным номером 666. «Как ты это сделала?» Я готова была запищать, пытаясь зафиксировать на задворках сознания весь наш путь. Незнакомка таинственно улыбнулась. «Здесь училась моя подруга Кайли. Она окончила академию год назад. Кстати, я Кесади». Она протянула руку, на которой поблескивали золотистые татуировки. «Чревоугодие — мое все». «Фрей», — я отмахнулась от рукопожатия, но статно добавила. «Гордыня». «Знаешь, я догадывалась», — призналась Кесади и беспрепятственно отворила дверь моей комнаты. «Гордыни все странные». Я посчитала это комплиментом и зашла в комнату вслед за Кесади. Девушка по-хозяйски осмотрелась, уперев руки в бока. Я не знала, как выглядели остальные комнаты в академии, но мою словно пожевал зверь. Кажется, от прежнего постояльца здесь мало что убрали. Кровать была перевернута, на полках все еще стояли магические книги, написанные профессорами академии, а урна была забита доверху. Переметнув взгляд на потолок, я заметила грязевые разводы и россыпь мха. Небольшое зеркало напротив кровати учтиво измазали кровью и оставили несколько ругательств, посвященных некой Гвен. Сделав пару шагов по хлипким половицам, я обратила внимание на багровые следы, ведущие под кровать. Отпечатки рук и ног терялись под вспоротым матрасом и раздолбленной спинкой кровати. Поганые догадки укусили мой живот, когда я учуяла смрад. Обычно так пахли залежавшиеся высушенные трупы. «Не удивлюсь, если ты найдешь...» Кесади запнулась, когда я отодвинула кровать, под которой отдыхала мумия девушки. «А вот и Гвен. Оу, тебе повезло меньше. Я же в своей комнате нашла дохлого чёрта. Полагаю, это сувениры сатаны в честь начала учебы? Или еда?» Я подняла бровь, обернувшись на Кесади. «Можешь ее забрать, если хочешь. Вы же, чревоугодники, сметаете все подряд. Это была шутка». «Я поняла». Едва заметно ухмыльнулась я. «Просто надеялась, что ты согласишься». Я взглянула в пустые глазницы мертвой девушки и коротко вздохнула. Похоже, она слушалась дьявола или насолила кому-то, раз ее убили в собственной комнате. Так или иначе, плоды чужого гнева придется убирать мне. Ну почему же мне не досталась чистая комната или хотя бы без трупа? Пока я искала покрывало, чтобы обернуть тело, Кесади зачем-то полезла в высокий черный шкаф около двери. «Хм, здесь осталась одежда этой красотки и... Кстати, это не твой ли чемодан?» Я подорвалась, когда Кесади вызволила из шкафа мой чемодан. Он был не распакован, и, кажется, кто-то любезно принес его, упростив мне задачу. «Он был утерян, как...» Я кинулась проверять все карманы, чтобы быть уверенной, что это не розыгрыш. Внутри аккуратно лежали мои вещи и маленькая записка с пометкой «Будешь должна». Я показала находку Кесади, и та пожала плечами. «У тебя появился воздыхатель». «Что? Нет, я ни с кем не...» Я запнулась, потому что вспомнила очаровательного, но язвительного преподавателя, которого не тронули стражники. Несмотря на колкость, он мог притащить мои вещи. «Только зачем?» «Дьявол! Не знала, что он твой поклонник», — пошутила знакомая и кинула взгляд на мумию. «Справишься с ней?» «Да, выброшу в окно». Я накинула покрывало на Гвен и обернулась в сторону Кесади. «Мне не нужны соседки». «Звучит угрожающе. Поэтому на твоём месте я бы ушла отсюда». Девушка нелепо ухмыльнулась. «А ты мне нравишься». «Всегда мечтала кому-то нравиться». «Правда?» «Нет. Тогда буду ждать тебя на уроке». «По-моему, ты пропустила моё «нет».» Кесади засмеялась. «Ты такая шутница, Фрей. Подсаживайся ко мне, если захочешь. Я тоже никого здесь не знаю и хотела бы найти единомышленника». «Какая досада! Кстати, тебе же дали расписание?» Я задрала рукав кофты, чтобы показать высеченное на коже расписание. Оно появилось ещё вчера, а сегодня уже затягивалось, оставляя едва заметные алые отметины. Точно так же я узнала, в какую комнату мне предстоит заселиться. Люцифер обожал писать на телах грехов и совершенно не задумывался о гуманных способах подачи информации. Если бы раны на коже заживали медленно, мы бы давно превратились в бессмысленные ходячие книги. «Значит, не пропадёшь», — кивнула Кесади. «Если ты не против, я побегу на занятия, и тебе не советую задерживаться». «Ага», — девушка подмигнула и вынула из кармана джинсов шоколадку. Чревоугодники постоянно что-то уминали, и я привыкла лицезреть их неимоверный аппетит. Виляя круглыми бёдрами, она удалилась за дверь, оставив меня наедине с находкой. Откатив чемодан, я в смятении оглядела его, словно пыталась найти какую-то пакость. Похоже, у меня появился ухажёр или враг, пока что не поняла. Самое ужасное — он мой учитель. Я пропустила 20 минут урока, виляя по коридорам в поисках учебного корпуса. Ещё вчера четвёртый курс выдал мне карту Академии с примерным местоположением кабинетов. Некоторое время я пыталась следовать указаниям, но постоянно натыкалась на стены с вензелями или окна, выходящие на туманно-кровавые просторы, где виднелись стены зелёного лабиринта. Обычно в эту западню отправляли тех, кто плевал на учёбу. У них было два выбора — найти выход или умереть в окружении малахитовых стен, которые достигали небес. Сглотнув, я приметила, что вскоре могу оказаться там, если не разберусь с топографией. Нельзя опаздывать на уроки, если не хочу проблем. Словно ужаленная, я перешла на бег, суетливо заглядывая в каждый уголок. Мрачные коридоры тянулись в бесконечность, ломались и снова перестраивались, словно хотели запутать меня. Кто-то называл Академию сердцем дьявола. Ведь это было самое загадочное и даже опасное место. Нередко сюда забредали монстры, а пол под ногами мог в любой момент обрушиться и унести в адскую пучину. Также я слышала, что в Академии буквально исчезали грехи. Их тела расщеплялись на атомы. Никто не знал, почему это происходило. Вероятно, они делали то, что не нравилось дьяволу, или же дьявол так развлекался. Я пробегала очередной коридор, когда услышала хруст мрамора под ногами. Не успев даже подумать, я машинально отпрыгнула к стене, и в эту же секунду пол обвалился. Я могла бы угодить в дыру, если бы не среагировала вовремя. Вот же гадство! Ухватившись за канделябр и поджав ноги, я ожидала, что трещины поползут дальше, но они остановились прямо около меня. Расщелины змеились, выплескивая огненные искорки, а вскоре затянулись, позволив мне встать на целый пятачок. Впрочем, огромная выбоина в полу не спешила покрываться мрамором. Она пыхтела, плюясь огнём, и спустя несколько пламенных вспышек растворилась, показав мощёную лестницу. Я неуверенно огляделась перед тем, как подойти ближе. Ступеньки, высеченные из флюорита, вели на этаж ниже. Отсюда я могла уловить поблёскивающие огни канделябров и всё тот же чёрный мраморный пол. Я ничего не потеряю, если спущусь по лестнице. За неимением других вариантов мне просто придется это сделать. Я спустилась по лестнице, настороженно оглядываясь, словно это была ловушка. Пол под ногами иногда поскрипывал, но не обваливался. Выдохнув, я побежала по скользкому коридору, перебирая в голове сотни вариантов, что со мной сделает некий профессор Эстер. Должно быть, мне здорово влетит от него или от Люцифера. Горячий уличный воздух, вливающийся через окна, жалил мою разгоряченную кожу. Отлеющий пепел медленно ложился на черное мраморное полотно. Сквозь сбивчивое дыхание, шаги и неспокойный рокот сердца я слышала отчаянные крики, проносившиеся по аду вместе с ветром. Каждый раз, когда становилось жарче, а горящие своды Содома и Гоморры вздрагивали от зыка, дьявол разворачивал трапезу. Где-то в недрах ада, за невидимыми стенами и песчаными обжигающими бурями, он лакомился душами. Там же и пряталось его. Самое главное сокровище — семь кругов ада. Никто из грехов не видел ни дьявола, ни круги, зато все слышали. Слышали влажный хруст костей, будоражащий землю, миллионы громких криков, разбивающихся о неведомую пасть сатаны. Слышали обреченные мольбы о помощи, которые сгорали в ядовитых визжаниях и хохоте бесов, затаскивающих души на круги. Я никогда не задумывалась, каково это — оказаться такой же несчастной душой и испытать страдания, которые бы длились тысячу человеческих лет, а после длительных мук пропасть в глотке Люцифера. Наверняка это больно. Я слегка зажмурилась, услышав утробный вой, и закрыла уши, не сбавляя темпа. Круги ада отражали семь смертных грехов и были своеобразной ловушкой для души. Самые черствые, грешные люди попадали в преисподнюю, где их тут же перехватывали бесы, одни из главных прислужников дьявола. Их мрачные тени таились у расщелины, через которую души оказывались в аду. Несколько раз я видела, как бесы перехватывали блеклые человеческие силуэты и вместе с ними пропадали в недрах бездны. Где-то там и находились знаменитые круги. Возможно, я бы хотела увидеть их вживую, если бы родилась чуточку смелее. Душераздирающие стоны каждый раз будоражили мое нутро и выворачивали наизнанку, словно какой-то свитер. В кругах души переживали неимоверные муки, которые напрямую касались их греха и проводили в неистовых страданиях едва ли не вечность. Замученные, испещренные, полные боли грешники были самым вкусным лакомством для сатаны. Его не интересовали свежие, только что прибывшие души, ведь они были горькими и черствыми. Иногда я задумывалась о том, какая же моя душа на вкус. Я родилась гордыней, и во мне с первого вдоха полыхало темное начало. Возможно, я такая же приторная, и Люцифер однажды съест меня, если пожелает. Под хлипкие стоны, затихающие за кровавым горизонтом, я пробежала несколько коридоров. Мои легкие горели от злости и непонимания, и я даже ощутила предательское покалывание в глазах, но вовремя опомнилась. Еще не хватало разреветься. Я найду этот чертов кабинет. Спустя пару виляний по лестницам и аркам я все же оказалась в учебном корпусе. Черные резные двери с табличками уходили в неизвестность, и, кажется, мне предстояло новое испытание. Нужно отыскать кабинет и пройти на занятие, если еще не поздно. В коридорах академии снова никого не было, кроме заблудшей меня. После того, как я пробежала несколько кабинетов, моя заветная цель неожиданно вспыхнула, как дьявольское пламя. На двустворчатой двери с пиками висела табличка «Защита от чар». Я не знала, как оправдать свое опоздание, но сразу же зашла, думая, что все рассосется само собой. В просторном кабинете, погруженном в полумрак, сидели несколько десятков учеников. Заинтересованные лица сразу же повернулись на звук петель, и взгляды застыли на мне. Я открыла рот, заметив у доски учителя. Тот парень не соврал, он на самом деле преподавал в академии. Дерите его, черти! Парень отложил мел и уперся руками в стол, изучая меня на расстоянии в несколько парт. На его пухлых губах заиграла жеманная улыбка, оголяющая белоснежный зубной ряд. «Гордыни не опаздывают», — с издевкой заметил он. «Я заблудилась», — призналась я, пытаясь найти Кесади. Знакомая махнула рукой со второго ряда, приглашая занять место. Должно быть, я действительно отчаялась, раз согласилась сесть с ней. Могу пройти. Осталось 10 минут пары, но если считаешь, что они пригодятся тебе, пожалуйста. Учитель развел руки, указывая на свободные парты рядом с доской. Его глаза злорадно блеснули, когда я переступила порог. «Меня зовут Эндел Эстер, но прошу обращаться, профессор Эстер». Я приземлилась за широкий столик рядом с Кесседи и смущенно пролепетала. «Фрей Диспари». «Фрей». Профессор словно смаковал мое имя, слегка наклонив голову. «Будь добра, заранее заходить в комнату. Сон в кустах не приводит ни к чему хорошему». Студенты зашептались, и кто-то хихикнул. Вероятно, мне уже приписывали несколько интересных прозвищ. Кесседи развернулась к смеющейся парочке позади нас и сказала что-то оскорбительное. Я не разбирала ее слов, потому что утопала в своих мыслях и глядела на Эндала. Он возобновил рисование схем, изредка оборачиваясь на меня, будто бы хотел что-то сказать или получить в нос. Что ему нужно? Извинения? Он ведь знает, что не получит их. «Слушай», — прошипела Кесседи, вынув еще один шоколадный батончик. «Ты можешь переписать всю мою лекцию, если хочешь, и не говори спасибо». Я жевала губу, раздумывая над ее предложением. «Грехи не помогают просто так, везде есть свой умысел». «Подумаю». «Я могу отвернуться, а ты заберешь мою тетрадь». Я подняла бровь, взглянув в ее огромные глаза. «Для чего?» «Ну, чтобы создать впечатление, что ты сама ее забрала, и получится, что я тебе даже не предлагала списать, ведь так?» «Я гордыня, а не больная, и вообще прекрати порхать надо мной!» Кесседи отломила кусочек батончика и сунула в рот. Она оказалась задумавшейся, пока не доживала. «Ладно, а хочешь, расскажу последние новости?» Я потерла виски. «Эта девушка сведет меня с ума!» «Что? О чем ты?» «Сегодня в кафетерии завезут просроченную еду с примитивного, представляешь? Просрочка всего на пару дней!» А еще вчера черти загрызли первокурсницу. Досадно. «С тобой так интересно разговаривать», — воодушевленно сказала Кесседи и заговорщицки пригнулась ко мне. «Для своих я Кес. Это сокращенно. Можешь звать меня так. А Фрей — это тоже сокращение?» Я сконфуженно улыбнулась, затягивая с ответом. «Когда я родилась, дьявол дал мне имя, которое звучало как тысячи острейших осколков, брошенных на каменный помост. Оно всегда крутилось в моей голове, словно желало разъесть мозг и проникнуть в самое сердце, но я никогда не произносила его. Другим же грехам Люцифер не давал имен, они придумывали их сами. Чаще всего заимствовали у примитивного мира, чтобы не отличаться от людей. Мне же пришлось взять второе имя, дабы не отличаться от грехов. Я никому и никогда не говорила, как меня зовут на самом деле. Это имя, сотканное из ужаса и тьмы, знал только Создатель». Я повернулась к Кесседи, поджав губы. «Фрей — мое полное имя, без сокращений». «Красивая!» — прошипела она и уткнулась в тетрадь, когда профессор Эндел обернулся на класс. «А вот я никак не могу подобрать фамилию. Она вообще нужна, как думаешь? Здесь половина грехов даже без имен, но есть и те, кто придумывает себе прозвище. Слышала о таких, Фрей?» «Слышала». Не выдержала я, пытаясь не смять единственную тетрадь в порыве гнева. «Я бы хотела учиться, а не слушать твою болтовню, по крайней мере, на паре. Прости, прости», — залепетала она, и профессор вновь обернулся. Но теперь все его внимание переключилось на нас. Отложив мел, он с интересом наклонил голову, когда посмотрел на меня. Кесседи быстро осознала свою вину и стала громко извиняться, однако было поздно. Эндел Эстер уже приготовился к гневной тираде или того хуже. Ваш лепет был слышен на всю аудиторию. Я правда хотел закрыть глаза на все это, но хочу напомнить о жутком лабиринте, куда попадают все пропащие вроде вас двоих. Только вчера лабиринт поглотил семерых грехов, и никому не удалось выбраться. Глупости, слабость погубила их несчастные задницы. Профессор ухмыльнулся, будто нашел что-то смешное в своих словах. Черные воронки глаз скользнули по моей руке, где все еще зияло расписание Академии. «Еще раз услышу хоть один писк, отрублю каждый по пальцу и заставлю съесть». Эндел переключил взгляд на Кесседи. Конечно, для тебя это не будет наказанием, но твоей подружке вряд ли понравится вкус собственной плоти на зубах». Кессиди послушно притупила взгляд, а я продолжала смотреть на профессора, даже не моргнув. «Если он думает, что напугал меня, то глубоко ошибается». «Ты что-то хотела, Фрей?» — членораздельно спросил Эндел, акцентировав мое имя. «Нет». Его губы дрогнули в кривой улыбке. «Тогда сконцентрируйся на моем предмете, а не на мне». Грехи снова зашептались, а я заскрипела зубами от злости. Наверняка нам уже приписали роман, и это задевало мои чувства. Я ощущала всеобъемлющее чувство стыда, которое скинуло мою гордость в бездну пропасть. Никто не должен обсуждать меня, тем более смеяться надо мной. «Итак», — заговорил Эндел с лукавой улыбкой, отворачиваясь к доске, — «продолжим занятие». До конца пары я сидела будто на иголках и пыталась зафиксировать все, что начертил профессор. Сегодняшняя тема была вводной, и нам рассказывали, чем мы будем заниматься на предмете. Эндел уверял, что помимо теории мы также будем практиковаться в защите от чар. Даже нам, олицетворением грехов, нужно обороняться друг от друга. Везде могут быть предатели и посыльные. Дьявол наделил нас самыми ядовитыми чертами, которые только могут быть в мире людей. Каждый грех рождался порочным и был способен на самые непредсказуемые поступки. В то время как я училась выживать в Содоме, в Академии умирали сотни студентов, их убивали одни из самых сильных грехов, созданных сатаной. Гнев, алчность и вожделение правили этим местом. Если они не получали того, чего желают, или кто-то вставал на их пути, умирали все. Жажда крови и превосходства затмевала их разум. Я никогда не понимала этого. Я знала, что гордыни могут околдовывать, истязать, но не убивать. По крайней мере, я не чувствовала в этом надобности. В Содоме, где я провела целый год, творилось то же самое. Но условия для существования были никчемны. В городе, в котором каждый дом строился из костей, грязи и кожи, не было ни одного безопасного уголка. Ночами там бродили новорожденные грехи, которые собирались в целые группировки. Они грабили и убивали, а тех, кто просил пощады, подвергали долгим мукам. Наверное, мне повезло оказаться в числе выживших, или же я просто была незаметной. Я часто меняла ночлег и старалась не брать с собой слишком много вещей. В моем маленьком чемодане лежало немного одежды, одна кружка и кусочек мыла, который я забрала у чертей. Возможно, я бы до сих пор пребывала в тех же условиях, если бы Люцифер не позвал меня в академию. Без его личного одобрения я бы не смогла пересечь границы этого места и оказаться в небольшом безопасном коконе без постоянных убийств. Звонок взорвал кабинет, когда я дописывала последнюю строчку. Кессиди смела все учебники в розовую сумку и достала пончик, с обожанием разглядывая радужную присыпку. «Скорей бы ланч, умираю с голоду!» Мне не стоило удивляться этому заявлению. Чревоугодники ели огромными порциями и не могли насытиться. В мире примитивных именно они склоняли людей к обжорству и приписывали им болячки вроде РПП. Грехи портили людей, истязали и вели к смерти. Увы, нашей задачей было следовать той манере, которую даровали с рождения. О своей силе гордыни я знала немного, но намечала, кем могу стать, если буду стараться, и последую всем нареканиям. «Тебя ждать, Фрей!» — Кессиди пихнула меня в плечо, ведь я не торопилась подниматься и проверяла, все ли списала с доски. Наши одногруппники давно ушли, оставив аудиторию в тишине. «Можешь идти, я тебя не держу». «Тогда я тебя обязательно подожду, буду в коридоре». «Мне все равно». «Если бы тебе было все равно, ты бы со мной не села». «У меня...» — я запнулась, придумывая оправдание. «Просто, знаешь, это не твое дело, почему я с тобой села?» Она таинственно улыбнулась. «Буду ждать тебя в коридоре». «О, нет! О, да!» Когда Кессиди выпорхнула из кабинета, для профессора словно вспыхнул зеленый свет. Лениво передвигая ногами, он подошел к моей парте, перекрывая вид на доску. Отныне перед моим взором было его спортивное тело, одетое в черный пиджак и рубашку. Каскад темных волос синим отливом не спадал на бледный лоб, а странная улыбка продолжала растягивать дивный рот. Для своей должности Эндел выглядел юно, чертовски юно. Все грехи рождались в молодых бессмертных телах, но когда выходили в людской мир, время для них текло иначе. Они начинали стареть. За границами ада бессмертие превращалось в жалкий человеческий век, однако по возвращении домой все возвращалось на круги своя. Профессора Академии были одними из тех, кто неоднократно выходил к людям. Чаще всего их тела выглядели дряблыми, а волосы покрывались сединой. Но Эндел Эстер был другим. Безусловно, он тысячу раз покидал ад, но оставался все таким же молодым и свежим. Я не заметила на его глянцевой коже ни одной морщинки, а в угольной копне не виднелось седого волоска, который бы намекал о выходе в смертный мир. Не зря я приняла профессора за студента, когда увидела впервые. Похоже, дьявол даровал ему нечто больше бессмертия. Робко вдохнув, я приковала взгляд к его прекрасному лицу. «Интересно, какой он грех?» «Неужели я так заинтересовал тебя?» Ровный голос с толикой усмешки отрезвил меня. Я суетливо отвернулась, хотя это уже не имело смысла. Щеки тут же вспыхнули от стыда, позабавив Эндела. «Мне это льстит, правда». «На самом деле, я бы хотела кое-что спросить», стараясь увильнуть от темы, выпалила я. Профессор заинтересованно выгнул бровь, его глаза блестели азартом. «И что же? Как вы остановили стражников?» Я замерла, вспомнив его непоколебимое спокойствие и властный взгляд, когда псы выбежали на балкон. Стражники подчинялись ему и не собирались нападать. Они бы скорее загрызли друг друга, но точно не профессора. Эндел улыбнулся холодно и неохотно. «Ах да, я же обещал рассказать». Он наклонился ближе, и его горячее дыхание скользнуло по моей щеке. «Я солгал. От стражников невозможно спастись. А тебе просто повезло оказаться рядом с балконом, маленькая хулиганка». Я громко усмехнулась. «Я видела, что псы вас не тронули. Расскажете, как отпугнули их?» «Я их не отпугивал. Они меня слушаются». Эндел опустил взор на мои губы. «Это все, что тебе нужно знать». Стражники никого не слушались, кроме дьявола. Безумные предположения о личности Эндела роились в моей голове, но я отталкивала их, поскольку это казалось чем-то абсурдным. Вспомнив про незаконченный конспект, я взяла ручку и уставилась на профессора. Он все еще не ушел, предусмотрительно закрывая собой весь обзор на доску. «Хорошо, профессор, я не буду лезть в ваши дела, но и вы оставьте меня в покое, я должна закончить работу. Отойдите, из-за вас я не вижу доску». «Нет». Я медленно моргнула и вытянула шею. «Немедленно отойдите». «Попроси меня отойти». Издевался он, ясно понимая, насколько это сложно для меня. Гордыням было нелегко извиняться, уступать или просить что-то. Они были вольными пташками, правда, не во всех ситуациях. За непослушание я могла в любой момент оказаться в лабиринте или в пасти дьявола. Почти в каждой выходке были свои минусы, которые вели в могилу. Сатана не давал шанса исправиться. Никогда. Либо ты показываешь себя сильным и покорным, либо удобряешь почву или чей-то желудок. Эндел навис надо мной, по-волчьи ухмыльнувшись. Терпкий аромат крыжовника и мяты ударил в нос. Я обожал этот запах больше чего-либо, но не собиралась таять под ним. Уверенно поднявшись, я обошла профессора, чтобы зафиксировать оставшуюся информацию. «Готова броситься на рожон, лишь бы не переступать через принципы?» — ехидно поинтересовался Эндел. «От одной маленькой просьбы дьявол не переломит твой хребет». Я ничего не ответила. Уж лучше держать язык за зубами и не вступать в пылкие споры с профессором. Он выбрал неверный путь, решив поглумиться надо мной. «Так и будешь молчать, Фрей?» — вопросил он, сев за широкий стол. Огненные блики, падающие с окна, освещали его мрачные глаза, которые таили больше загадок, нежели сам ад. «На твоем месте, будучи гордыней, я бы начал жаркую дискуссию. Как бы я хотела, чтобы дьявол подпалил ваш зад!» Наконец, завершив последние загогулины, я схватила рюкзак, в спешке покидая кабинет. Эндел что-то сказал, однако я очутилась в коридоре быстрее, чем уловила смысл его слов. Гнев царапал горло, а виски пульсировали от адреналина. Если бы я не вышла сейчас, то наговорила бы ему много лишнего. И, возможно, моя следующая пара с профессором оказалась бы под большим вопросом, как и вся моя успеваемость.